Глава 21. Макс. «Какие планы на вечер, Макс? Не хочешь на денёк задержаться у нас в Провиденсе?» Брина, стилист рекламного агентства, наложила мне на лоб новую порцию специального грима. «У меня в Бостоне живет брат. Я планировал его навестить после съемок. Телефон у меня в кармане зажужжал. Это могла быть Джорджия, и я достал телефон, но номер на экране высветился калифорнийский. Меня это не удивило, хотя номер отличался от номера приемной врача, откуда мне сегодня звонили уже несколько раз. Невролог из Седар-Синайского медцентра, у которого я побывал неделю назад, оставил мне не меньше 6 сообщений, но перезвонить ему я так и не собрался. Переведя вызов на голосовую почту, я проверил журнал звонков на случай, если я все-таки пропустил вызов от Джорджии. Но нет, она не звонила. Брина поймала в зеркале мой взгляд и ухмыльнулась. «Жаль, я бы показала тебе город. У нас тут есть крутые местечки». Она была довольно симпатичной, эта девчонка из рекламного агентства. Но сейчас меня интересовала одна единственная женщина, которая упорно избегала меня вот уже 2 дня. «Спасибо, может, в другой раз». Фотосессия началась в 10 утра. Сейчас на часах было начало 2-го. Мы только что пообедали, и ведущий фотограф сказал, что минут через 40 мы продолжим. К счастью, во время этой съемки от меня не требовали улыбок. Напротив, фотограф хотел, чтобы я выглядел серьезным и задумчивым, что вполне совпадало с моим настроением. Задумчивость не оставляла меня ни на минуту с того момента, когда в воскресенье вечером я застал Габриэля в квартире Джорджии. Я знал, что вчера она должна была с ним встретиться и серьезно поговорить. Это все, что Джорджия мне сообщила. А еще я знал, что сейчас Габриэль, скорее всего, уже вернулся в Лондон. Чего я не знал, так это того, что происходит у Джорджии в голове. Она наверняка снова и снова анализировала сложившуюся ситуацию, и чем больше анализировала, тем сильнее запутывалась. Вряд ли это было выгодно лично для меня, поскольку день, в который мы договорились закончить наше веселое лето вдвоем, неумолимо приближался. Думать об этом мне было тяжело, но я считал, что не должен пытаться завоевать Джорджию, поскольку не был уверен, могу ли я что-то предложить ей в долгосрочной перспективе. Мои размышления прервало появление моего фотографа Лайла, который вошел в гримерку с четыркой на руках. С тех пор, как я приехал в студию, этот парень почти не выпускал песика из объятий. Непонятно, когда он успевал делать фотографии. «У меня идея!» — объявил Лайл с порога. «Что, если нам снять Макса с этим симпатягой на руках?» Брина все еще трудилась над моим лицом, поэтому я ответил, обращаясь к своему отражению в зеркале. «Боюсь, он в 3 минуты слижет всю пудру, которую наложила Брина», — сказал я, слегка пожимая плечами. «Но если ты так хочешь, мы с четыркой не возражаем. Кстати, спасибо, что разрешил мне взять с собой его и Фреда». «Значит, договорились. Думаю, мы уже сделали все или почти все, что хотели заказчики. Обычно половину съемочного времени я стараюсь делать снимки, которые они от меня требуют, а вторую половину — снимки, которые способны по-настоящему сыграть. И в 9 случаях из 10 заказчик в итоге выбирает мои варианты». Лайл поднял руку и сделал ею несколько пасов, словно что-то писал в воздухе. «Неотразим даже для диких зверей», — провозгласил он. «Думаю, это будет забавный рекламный слоган. А твое лицо придаст снимкам достаточно мужской сексуальности». «Как скажешь. Мне было, в общем, все равно». «Скажи, что он больше всего любит?» — спросил Лайл, снова прижимая четырку к себе. «Я бы хотел снять, как ты лежишь на ковре, а пес вылизывает тебе лицо. Думаю, мы сумеем добиться желаемого, если спрячем у тебя сзади, под шеей, какое-нибудь лакомство. Здесь поблизости есть супермаркет. Моя ассистентка сходит туда и купит все, что нужно. Ты только скажи, что?» «Он обожает Cheerios», — сказал я. «Отлично. Купим ему большую коробку». Через 2 часа я и оба моих пса наконец освободились. Съемка закончилась, и Брина вручила мне специальные салфетки, чтобы смыть грим. Когда я закончил, она сунула мне под нос свой телефон. Пока Лайл не смотрел, я тоже сделала несколько фоток, где ты с собаками. Хочешь взглянуть? Получилось прикольно. Я пролистал снимки и улыбнулся. Фотографии действительно были хороши. Особенно те, где четырка обнюхивал мою шею. «Пришлёшь мне пару?» — спросил я. «Хочу показать племянницам. Им понравится». «Конечно. Набери свой номер, и я их тебе перекину». «Спасибо». Попрощавшись, я вышел на улицу, чтобы посадить собак в защитные сетки на заднем сиденье моей машины. Именно в это время телефон просигналил о новом письме. Брина прислала снимки и короткое сообщение. «Брина. Если на обратном пути у тебя будет время, позвони. Я покажу тебе Провиденс. А можешь просто приехать ко мне в гости». Сообщение заканчивалось подмигивающим эмодзи. Вместо того, чтобы ответить, я переслал снимок, на котором четырка вылизывал мне щеки, Джорджии. «Макс. Это с сегодняшней фотосессии. Похоже, моим парням скоро понадобится собственный рекламный агент». Некоторое время я ждал. Я видел, как статус моего письма изменился с «получено» на «прочитано». В эти несколько минут, наблюдая за роящимися на экране точками, я волновался так, как еще ни разу не волновался за последние 48 часов. Телефон пискнул, и я почувствовал, как меня волной окатило разочарование. Джорджия прислала смайлик. Больше ничего. Ворча себе под нос, я бросил телефон в отделение центральной консоли и, сев за руль, поехал в Бостон. «Как дела, ангелочек?» Тейт сунул мне бокал с пивом и приподнял свой, предлагая чокнуться. Я стоял у перил задней веранды его дома и смотрел на... лужайку, наверное. «Как обычно. А у тебя?» «Башка трещит после вчерашнего», — признался он. «Вчера был вторник», — напомнил я. «Или ты теперь заправляешься каждый день?» «Вчера вечером Кейси не было дома, так что я выпил несколько порций под телек». Она ходила в книжный клуб. «Честно говоря, я и сам подумываю о чем-то в этом роде». «Ты? Неужели ты будешь читать? Ни за что не поверю». «Она уходит туда с книгой и двумя бутылками вина и возвращается изрядно подвыпившей. На самом деле книжный клуб — это просто кодовое название отвязной вечеринки для замужних женщин. Там они сплетничают и пьют вино». Тейт задумчиво отхлебнул пиво. «Мой книжный клуб для мужчин будет специализироваться на исторической литературе, в основном на винтажных номерах «Плейбоя» 50-х годов, в которых публиковались статьи о том, как заставить женщину делать себе минет после того, как вы поженитесь. А собираться мы будем в баре». Я усмехнулся. «Потом расскажешь, что скажут по этому поводу Кэс». Тейт облокотился о перила рядом со мной. «Что тебя тревожит, парень?» «А кто тебе сказал, что меня что-то тревожит?» «Во-первых, я уложил тебя на лопатки и сделал удушающий меньше, чем за 30 секунд. В последний раз мне это удавалось, когда тебе было лет 12. Во-вторых, за обедом Кэс упомянула, что мне пора подстричься, а ты даже не сказал, что баранов обычно стригут весной. В-третьих, за те 2 часа, что ты у нас провел, ты проверил свой телефон не меньше 40 раз». Он немного помолчал. «Что, с девчонками проблемы?» Я только вздохнул. «С Джорджией?» — уточнил Тейт. «С кем же еще?» С тех пор, как я вошел в тот бар и увидел ее улыбку, я на других и не смотрю. «И что, Джорджия?» О подробностях моих отношений с Джорджией я ему не рассказывал. Я вообще был не из тех мужчин, которые любят поговорить на подобные темы. Но сейчас... Вкратце говоря, Джорджия была помолвлена с одним типом, но он разорвал помолвку и на год укатил в Лондон, а ей заявил, что предпочитает открытые отношения. Я знал об этом. Джорджия не стала ничего от меня скрывать. Поначалу мне показалось, что все складывается крайне удачно. Мы с ней могли бы встречаться в течение нескольких летних месяцев, чтобы потом совершенно безболезненно расстаться. Джорджии постоянная связь была не нужна, хотя ее отношения с женихом и оставались неопределенными. Ну а мне тем более. В общем, мы с ней зажгли не по-детски, а мой опыт говорит мне, чем жарче огонь, тем быстрее он гаснет. Но с Джорджией получилось по-другому. То есть ты не остыл? Уж не влюбился ли ты по-настоящему, ангелочек? Я отхлебнул пиво. Я на нее запал, да. И все было очень хорошо, пока пару дней назад не объявился ее бывший жених. Или бог знает, кто он ей теперь. Он специально прилетел из Лондона, якобы для того, чтобы сказать Джорджии, что хочет вернуть их прежние отношения. Хреново. Тейт покачал головой. Мне очень жаль, братишка. А что Джорджия? Она согласилась принять его обратно? Я пожал плечами. В том-то и дело, что я... не знаю. Джорджия сказала, ей нужно время, чтобы все обдумать. Но ты хотя бы сказал, что любишь ее? Я отрицательно покачал головой. Ну и какого хрена ты молчишь? На тебя это совсем не похоже. Если тебе что-нибудь очень нужно, ты обычно прешь напролом. В таком состоянии ты любого снесешь и не заметишь. Поэтому даже мы, твои родственники, боимся оказаться у тебя на пути. Ладно, что еще ты мне не сказал? Я посмотрел брату в глаза. Она ничего не знает. Тейт опустил голову. Ты же хотел ей сказать. Или испугался? Я хотел, но... наверное, не было подходящего момента. Он долго молчал, о чем-то напряженно размышляя, и, наконец, кивнул. «И теперь тебе кажется, что ты должен выйти из игры, потому что, по твоему мнению, Джорджия заслуживает большего, чем ты в состоянии ей дать». Я с детства был достаточно близок со всеми моими братьями, но Тейт знал меня лучше остальных. «Да». «Черт!» Тейт шумно выдохнул. «Я понимаю. Действительно понимаю. Я и сам бы сделал все, что в моих силах, лишь бы не сделать Кэсси больно, но... Джорджия должна знать правду. В конце концов, мы уже не дети, и... Ладно, скажи лучше, что ты собираешься предпринять? Или ты так и будешь трубить отбой каждый раз, когда твои отношения с женщиной станут слишком серьезными?» Он посмотрел на меня... и когда я ничего не ответил, с негодованием тряхнул головой. «Я угадал? Ну и ну! Ты, наверное, шутишь, ангелочек! Не может такого быть, чтобы Макс Ярвуд сдался и отступил!» Тейт оттолкнулся от перил и выпрямился. «Знаешь, что я тебе скажу, брат? Это твоя жизнь, и я не стану учить тебя, как поступать, но... Я помню, как один парень, на которого мне всегда хотелось равняться, сказал... потрясающую вещь. Он сказал, «Если ты не можешь жить так, как тебе хочется, значит, ты умираешь». Я уныло покачал головой. И посмотри, куда это его привело.